Глава 10. На следующий день в 7 утра мы все собрались на площади. Здесь были и знатные парни, и девушки, разодетые в дорогие рубахи и штаны. Но молодежи в простой одежде было намного больше. Все веселились, наслаждаясь солнечными лучами и чувством превосходства. Мы все прошли отбор, поступили на утес. Я не знала, что это значит для других, но для меня это был не только шанс узнать, что случилось с сестрой, но и начать новую жизнь. Шанс забыть о болотах и топе, стать нормальной. У ворот появился высокий мужчина в форме болотного цвета. На рукавах нашиты шипы. Значит, он служит скалам. Шипов было не так много, как у женщины, которая проводила третий этап отбора, но достаточно, чтобы показать его высокий ранг. Из ворот вышли еще трое молодых парней, явно несколькими рангами ниже, и встали за ним. «Тихо!» — крикнул мужчина. «Больше я надрывать свои связки не буду. Кто не услышит инструкции, не доберется до утеса», — сбавляя тон, добавил он. «Меня зовут командующий Грегор, и вы теперь подчиняетесь мне. Обращаться ко мне только командующий Грегор. А теперь построиться в шеренге. Слева от меня — блок номер один. По центру — второй блок. Справа — те, кто попал в третий. Мои помощники раздадут вам браслеты с номерами блоков. У вас есть 3 минуты, чтобы построиться. Отсчет пошел». Я стояла и смотрела на вакханалию, которая происходила на площади. Все толкались, мельтешили, паниковали. Я же спокойно пошла и встала справа. Итан и Айс заняли место по центру. Парни в форме раздали кожаные браслеты с металлическими бляшками, на которых были выгравированы цифры наших блоков. Я надела свой на руку и закрепила застежку. Когда 3 минуты истекло, слева стояли человек 20 и высокомерно смотрели на всех остальных. В центре же кишело 50, если не больше, парней и девушек. А вот рядом со мной было всего 6 человек, посматривающих друг на друга. 4 парня. И 2 девушки. Я выдохнула, потому что переживала, что буду в гордом одиночестве. Первой в шеренге стояла та самая девчонка, что помогла мне пройти полосу. Невысокого роста, крепкая брюнетка с миловидным лицом и живыми глазами. Пока второму блоку все еще раздавали браслеты, я подошла к ней. «Привет». Она обернулась и взглянула на меня, вначале нахмурила брови, а следом уже растянула улыбку. «Так и знала. Своих сразу чувствуешь. А ты сменила прическу?» И девушка вновь нахмурилась и оглядела всю меня. «И вообще как-то преобразилась». Я сглотнула и быстро придумала оправдание. «Да, у меня были деньги на обратную дорогу, но раз я здесь...» «Вот и правильно. Поддерживаю такой выбор. А то выглядела ты...» И она сжала зубы. «Я Хлоя. А я Дана», сказала я и резко втянула воздух. «То есть Аида?» «Так Дана или Аида?» — спросила она, поглядывая на меня с интересом. «Отец дал мне имя Аида, но оно мне не нравится», — выпалила я. «Я люблю имя Дана. А мне тебя как называть?» «Лучше Аида, иначе будут вопросы». «Ладно, Аида, я рада, что тебя взяли». «Я тоже». Вскоре мы с троем пошли вниз по скалам к бухте. Там нас ждало сразу 4 челнока. В нашем было много свободных мест, а вот остальные отъехали полными. Я села рядом с Хлоей. «Как тебе наша компашка психов?» — спросила Хлоя громко, поглядывая на остальных. «Мы не психи», — обернувшись, сказала ей девушка, сидевшая перед нами. Она была высокая и нескладная, лицо бледное и слишком серьезное. «Ты откуда?» — спросила ее Хлоя. «С северных скал. А я и думаю, почему ты такая бледная». Девушка хмыкнула и отвернулась. «Ты из знатных?» Не унималась Хлоя, но та молчала. «Можешь не отвечать, по одежде видно». Хлоя была права. На девушке была рубаха, расшитая золотыми нитями, красивые бежевые штаны и широкий пояс в камнях. Я взглянула на Хлою. Ее кофта тоже была не из дешевой ткани, и обувь с позолоченным металлическим носом. «Да, Аида Дана, я тоже из знатных». Мы уставились на темный синий океан и на пену, которую выплевывали челноки. «Никогда не думала, что поеду на утёс», — пробормотала Хлоя, всё так же смотря на воду. «Почему?» «Потому что планировала занять место отца. Он болеет, а мама слишком слабая, чтобы управляться с хозяйством и руководить рыбным промыслом. Братьев и сестёр у меня нет, тем более всё обучение я уже прошла на дому. Учителя посещали наш дом каждый день, представляешь?» «Тогда зачем ты поступила?» Хлоя хмыкнула. «Не было выбора, думаю, как и у всех нас. От каждой семьи по одному ребёнку». «Для чего?» «Ты откуда свалилась, Аида?» «Видимо, из океана. Я дочь рыбака». «И что? Ты где росла последние годы?» «На окраине восточных скал. Наш дом стоял на выступе, вдали от поселений», — попыталась соврать я. «И отец был строгий и никуда нас не пускал». «Тогда ясно. Видимо, и новости до вас тоже не долетали. Брави решил, что после ситуации с морсами, которая произошла 5 лет назад, надеюсь, про них-то ты знаешь?» Я слабо кивнула. «Все знатные дома и домовладельцы должны отправлять хотя бы одного ребёнка на утёс, чтобы семья подтвердила свою преданность скалам, особенно те семьи, где родились такие, как я. 2 года шли споры по этому поводу. Мой отец и дед были на советах, но никто не смог переубедить Бравия. Морса ведь больше не было. И 3 года назад каждой семье пришёл указ об отправке одного ребёнка от 16 до 20 лет на утёс или сразу на службу. Мне жаль». Хлоя пожала плечами. А девочка, которая сидела перед нами, вновь повернулась. «А мне нет. Утёс лучше, чем топь. Нам повезло, что сын Бравия один из нас. Иначе мы бы уже скользили по болотам. Сейчас у нас хотя бы есть шанс выжить». «У нас? Это у кого? У знатных?» — уточнила Хлоя. «Оглянись. Аида — единственная со способностями из незнати, кто поступил на утёс. А остальные где? Их отправили в топь». «В топь мне бы не хотелось», — сказала я, а про себя добавила слово «вернуться». «Кстати, как ты добралась до центральных скал?» — спросила девушка. «На челноке», — тут же ответила я. Она усмехнулась. «Я не об этом. На проезд и жильё деньги нужны». «А, отец оставил», — соврала я. Хотя отчасти это была правда. Ведь отец Айс и Итана оставил им достаточно монет и драгоценных камней для энергии, чтобы они смогли выжить после того, что случилось. Айс говорила, что они спрятаны в надёжных местах по всем скалам. «Тебе повезло. Ему, наверное, всю жизнь пришлось копить. Мой бы не отдал сбережения ради учёбы на утёсе», — сказала девушка. «У него денег достаточно и дом большой. Он лесом занимается. Но монеты на проезд со скрипом выделил. Мама настояла. Я же младшая, да ещё и с изъяном». «Мой умер», — сухо сказала я, чтобы закрыть эту тему. «Ой, извини». «Проплыли». Девушка вновь отвернулась, а я посмотрела на синюю волнующуюся гладь океана и западные скалы, которые мы огибали. Они были чёрными и безжизненно суровыми, а когда-то являлись сердцем всех скал, пока жители равнин не напали на них и не уничтожили, пока они не развязали войну, которая продолжается по сей день. Они украли наш источник энергии и вынудили нас собирать сгустки, эти крупицы энергии, разбросанные на рифах в болотах. Когда-нибудь мы вернём себе источник. В это верит Бравий, на это всё ещё надеются жители скал. Но верю ли в это я? За последние 20 лет было сделано столько безрезультативных попыток вернуть источник, мы столько раз нападали на равнины, но всегда терпели поражение и так и не узнали, где его прячут. Его охраняют лучше, чем предводителя, который чуть было не погиб в прошлом сражении. Без боя жители равнин источник никогда не отдадут, а у нас нет солнечного оружия, которое они используют против нас. Мы быстро удалялись от западных скал, и вскоре вдалеке появились очертания утёса. «Слушай, а какой цвет был у камня?» — спросила Хлоя. «Серый», — ответила я моментально. Мне показалось, что она имела в виду утёс. Хлоя и девушка впереди засмеялись. «Я про 3-й этап отбора. Каким он стал, когда ты взяла его?» — уточнила Хлоя. «Я слышала, что он меняет цвет в зависимости от силы, которой мы обладаем. У меня светился белым. Я сенсорик. «Ты перемещаешь предметы силой мысли?» — уточнила я. «Да. Я бы показала, но это запрещено. Пользоваться силами можно только во время тренировок». «Я мастер, у меня светился коричневым», — сказала девушка. «Меня Алюма зовут». «Я Аида, а это Хлоя», — ответила я. «Вы про второй камень?» «А про какой же еще? Два крайних? Не энергетические, просто камни». Я не стала говорить про тот третий, который горел алым в моих руках. Не хватало еще их напугать или выставить себя обманщицей. «Голубым? И кто ты?» — нетерпеливо полюбопытствовала Хлоя. «Энергик. Ох ты, океанский дьявол! Я еще ни разу не встречала энергиков!» — возбужденно произнесла она. «Сын Бравия тоже энергик. Говорят, он может такое. А ты? Можешь управлять энергией? Можешь забирать ее из наших тел? Или, наоборот, давать?» — накинулась на меня Люма. «Из тел я ни разу ничего не забирала, но своей управляю», — скованно сказала я. «Вот это дар! Понятно, почему тебя взяли», — улыбнувшись, произнесла Хлоя. «И почему же?» «В вас огромная сила. Вы же пропитаны энергией и можете сами оживлять кондоров и собак». Я смотрела на нее, не отрываясь. «Забудь», — сказала Хлоя и посмотрела в сторону. «Сама потом узнаешь». Мы приближались к огромному утесу, на котором возвышалась Академия. Основное здание расположилось на самом верху и казалось величественным и грозным, с каменными стенами, огромными окнами и развивающимися огненными флагами скал. Сам утес, словно винтовая лестница, опоясывали небольшие здания, посаженные как грибы на выступы по бокам. «Где-то там 2 года жила и училась моя сестра. Где-то там она пропала», — подумала я, и ком сожаления и горечи застрял в горле. Через 10 минут челноки причалили к берегу. Нас построили в шеренге и повели к лестнице, которая тянулась вверх. Я посмотрела на Айс и Итана, которые общались с другими ребятами и не обращали никакого внимания на меня. «Так, наверное, даже лучше. Мне нужно сосредоточиться на сестре, а не психовать из-за Итана». Первыми стали подниматься ученики блока номер 1. За ними толпа из блока номер 2. И замыкали шествие мы всемером. Когда все поднялись на утес, то перед нами предстала Академия во всей своей мощи и красоте. Центральные двери во двор были огромными и распахнутыми настежь. Я даже представить не могла, как их мог кто-то открыть или закрыть. Настолько они были массивными. Мы прошли внутрь и построились в центре. По обе руки нас опоясывали каменные высоченные стены полукруглых зданий с множеством окон. Здания, словно ремень, стягивали внутренний двор. На каждом из них были по 2 высокие башни, прорезавшие небо своими конусообразными крышами, верхушки которых венчали флаги скал. Центральный корпус Академии, как массивная бляшка, грозно возвышался перед нами, отделенный по обеим сторонам от каменного ремня темными сквозными арками. Командующий Грегор поднялся на несколько ступеней широкого крыльца и встал перед нами. «Так, тишина! Вы все находитесь на территории Академии Утес. Теперь вы, наши ученики, и должны исполнять свои обязанности. Здесь нет ваших папочек и мамочек, которые прикрывали ваш зад. Каждый будет нести ответственность за себя и свои действия. За нарушение правил непременно», — он обвел всех взглядом, — «последует наказание. В правом крыле», — он махнул рукой, — «находится корпус для обучения и проживания 2-го блока. В левом крыле будут обитать 1-й и 3-й блок. За моей спиной центральная часть. В ней находятся библиотека и классы для общих занятий. Расположение столовой, тренировочных залов, тренировочных площадей, медпункта и других помещений посмотрите на карте. Ее найдете в холле главного здания. Схемы Академии развешаны на каждом этаже правого и левого крыла. Сейчас мои помощники и ваши будущие наставники проводят вас на склад, где вы получите форму, принадлежности для обучения, ваше расписание. Личные вещи можете оставить при себе, но...» Он вновь серьезно посмотрел на всех. «В Академии запрещено ходить в личной одежде, носить украшения и пользоваться своими силами». Командующий Грегор буквально уставился на нас, учеников третьего блока. «Вне тренировочных залов и площадок. В полдень все должны быть здесь, одетые в форму. Главнокомандующие Утёса будут приветствовать вас вместе с другими учениками». От его взгляда по коже побежали мурашки, и меня словно закинуло обратно в топь под надзор стражей, которые смотрели на нас, как на чудовищ. Я чуть встряхнула руками, хотелось сбросить это ощущение, но оно все еще холодило кожу. Помощники командующего повели нас через правую арку, и мы вышли на площадь, от которой расходились несколько улиц к разным по размеру невысоким зданиям. Мы пересекли площадь и пошли вправо по узкой улице, между неприглядными постройками. Добравшись до тупика, выстроились в очередь перед одноэтажным зданием без окон. Там каждому из нас выдали 3 комплекта формы, 2 вида обуви и мешок с принадлежностями. Учеников первого блока и нас повели в левое крыло, а остальных — в правое. Все казалось с одной стороны нереальным, а с другой — таким похожим на топь. Мне хотелось бросить вещи и помчаться вниз, забраться в челнок и сбежать обратно на скалы. Ко мне вернулись все чувства, которые я испытывала 4 года назад, когда впервые попала в академию на болотах. Слезы подступали к глазам, а мысли метались в поисках плана побега. Но, как и тогда, я делала то, что должна была ради Калы. Первый блок со своим провожатым направился в дверь левого крыла, которая расположилась под башней ближе к главному корпусу. А мы все еще стояли во внутреннем дворе. Наш провожатый зачитал из свитка номера комнат в дальней башне, еще раз напомнил, что нельзя пользоваться силами, как будто такое мы могли забыть, и пошел к двери. Я взглянула на ладони. Кончики пальцев покалывало, и они светились слабым голубым светом. «Если нам нельзя пользоваться силой, то как мне тратить энергию?» — хотела я спросить, но промолчала. Мы поднялись в башню. Наша с девочками комната 304 была на 3-м этаже. Комнаты парней располагались выше. Мы миновали узкий кольцевой коридор и молча вошли в комнату. Она была маленькая, всего с одним арочным окном, выходившим на океан, и вмещала 2 двухъярусные кровати, 1 шкаф и 4 крохотных стола со стульями. «Вверх или низ?» — спросила у меня Хлоя. «Без разницы», — ответила я, оглядывая свое новое жилище. «Тогда ты на верхней», — сказала она, улыбнулась и бросила вещи на нижний ярус левой кровати. Люма молча прошла к правой и рухнула на постель. Она тяжело вздохнула и уронила лицо на бледные ладони, по которым тянулись синие вены. «Интересно, в какой комнате жила Кала? Были ли у нее подруги или парень? Если бы она не пропала, то была бы 3-й курсницей, будущей выпускницей. Встретились бы мы с ней на равнинах? Или я бы умерла раньше, чем она закончила Утёс?» Хотелось забраться на верхний ярус кровати, уткнуться в подушку и разреветься. Но я подошла к окну и уставилась на неспокойный бескрайний океан. «Все считали, что из топи не сбежать, но мы сбежали. Говорят, что покинуть Утёс бесследно невозможно. Но что, если кто-то нашел путь? Может, Кале кто-то помог? Она всегда казалась такой хрупкой и нежной. Не то что я, которая с детства лазила по скалам, боролась с соседскими мальчишками, искала приключений и спорила с родителями. У меня на все имелось собственное мнение, которое я не уставала отстаивать. И где оно теперь? Зачем были постоянные ссоры с учителями и с мамой? Только в топе я научилась слушать других, иногда переступать через свои желания и не лезть в болото неприятностей лишний раз. От этого зависела моя жизнь и то, насколько комфортно мне будет». Отсутствие воды и еды очень быстро приводит в чувство, особенно после сбора энергии. Я прижала руку к холодному стеклу. «Ты ведь не забрал ее себе?» — мысленно спросила я у океана. Но ждать ответа было бессмысленно. Я отошла от окна и, положив вещи на стол, открыла шкаф. В нем оказалось 4 отсека, В каждом по 4 полки, одна для обуви, 2 для вещей, которые можно запихнуть, и одна, самая большая, с вешалками, для формы. Хлоя взяла синий комбинезон с длинными рукавами, нашу форму на ближайшие годы, и встряхнула его. Посмотрела 2 кофты черного цвета с золотыми нашивками герба утеса, померила обувь. А потом откинула одежду и стала разглядывать бордовый кожаный браслет. «Они это специально, да?» — сказала она возмущенно. «Вот зачем делать эти различия? Нам бордовый браслет, первому блоку белый, а второму черный. Чтобы все знали, к кому нельзя приближаться», — сухо ответила ей Люма. «Ты утрируешь. Хлоя, нас боятся. Ничего не изменилось. Мы все те же изгои, что и на скалах. Это не так. Дома меня никто не боялся. У меня были друзья и любящие родители. Я была обычной», — возмутилась Хлоя. «Как только в тебе появились силы, ты перестала быть обычной», — сердито сказала Люма. «Девочки, давайте закроем эту тему. Мы здесь, в блоке номер 3. На нас красные браслеты с гравировкой. От этого уже никуда не деться», — не выдержала я. Топь была тюрьмой, но там я хотя бы оставалась собой, одной из многих, неприметной среди других таких же ребят. А вот на утёсе всё будет иначе, и я это ощущала нутром. Но обратного пути не было. Мы были здесь, и я должна была найти ответы. И только тогда я смогу решить, как мне жить дальше. Мои соседки замолчали, и каждая стала разбирать вещи. Я убрала одежду в шкаф и открыла мешок. В нем лежал учебный свиток, в котором были и расписания, и листы с заданиями по всем предметам, и пока не заполненная таблица успеваемости, и чистые энерголисты для заметок. Не то что в топе, где для этих целей были тетради, а свитки выдавали только для чтения. Еще в мешке была пачка листов, видимо, для черновиков, стальное перо и пара стержней с чернилами, несколько комплектов нижнего белья и умывальные принадлежности для девушки. Еще в мешке были наручные часы, а на каждом столе стояли заряды с энергетическими сгустками. Я взглянула на них и сразу вспомнила болота и рифы. Чтобы отвлечься от воспоминаний, решила проверить расписание. Все дни были расписаны по часам. Опять. Подъем в 7 утра, завтрак с 8 до 9. С 9:15 начинались общие предметы. С часу до 2 обед, после которого час на отдых. А с 3 начиналась подготовка к нашему будущему. 3 раза в неделю по 2 часа физической подготовки и 3 раза развитие сил. Час отводился на сборы к ужину, который проходил с 6 до 7. После ужина — построение и подведение итогов, а после 8 — 2 часа на выполнение учебных заданий и всего час — на личные занятия перед отбоем. Таких загруженных дней у меня не было даже в топе. Хлоя и Люма развернули свои расписания. Они полностью совпадали с моим. «Никакой личной жизни», — сказала Хлоя и улеглась прямо на вещи, разбросанные по кровати. «Нас готовят к боям. К обычной жизни мы не вернемся», — угрюмо сказала Люма. «Ты можешь не возвращаться, а мне нужно. По указу Бравия мы должны отдать скалам только 5 лет. 3 — обучению, а 2 — службе скалам. И не всех отправляют в бой. Я планирую служить на скалах. Планируй, планируй. Только это не тебе решать». Между ними опять повисло напряженное молчание. Я убрала свои вещи и вышла из комнаты. В коридоре я посматривала на закрытые двери и ровные каменные стены, а у выхода на лестницу обнаружила карту утеса и 3 схемы расположения учебных залов Академии. Они были и в нашем крыле, и в правом, и в основном здании на первых этажах. А на верхних, в том же основном корпусе, расположились библиотека и кабинеты командующих. Я прошлась взглядом по карте утеса. Здания академии, столовая, тренировочные залы, тренировочные площади, окаймленные загонами для кондоров и псов, лекарный дом, 5 складов и еще 5 непоименованных зданий. А те маленькие дома, которые шли вокруг утеса, жилье командующих и их семей. В топе их называли стражи, а здесь командующие. Интересно. все ли они находились на службе скал и участвовали в боях. У командующего Грегора были шипы на рукавах, как и у той женщины, которая проводила отбор. А это значит, что они до сих пор служат скалам. А количество и размер шипов показывали их ранги, и женщина была намного выше командующего. Самая нижняя постройка, которая словно плющ велась под камнями над водой — учебные центры, где будут заниматься только самые умные из нас. Что они делают в них? Почему бы не сидеть в залах академии? «Аида!» — позвала меня Хлоя, выглядывая из комнаты. «Пора одеваться и выходить во двор!» Я вернулась в комнату, натянула комбинезон, причесала волосы и надела новую черную обувь с металлическим носом. Мы спустились на площадь, где уже толпились другие ученики утеса. Я натянула рукав на браслет и пошла в центр, где стояли те, кто прибыл сегодня. Мы встали рядом с ребятами из нашего блока. Я всмотрелась в толпу и увидела Итана, который поймал мой взгляд. Он улыбнулся и подмигнул мне. Сердце забилось быстрее. Я все еще жутко злилась на него, но при этом также ужасно скучала. При мысли о нем меня разрывали противоречия, и это мешало мыслить здраво. Мне одновременно хотелось пустить в него энергией и все ему простить, соврать себе, что он изменится. Но я выдохнула и повернулась к крыльцу, где собирались командующие. Почти у всех на рукавах были шипы, и только у двух женщин была обычная расшитая золотом одежда. Из дверей появился командующий Грегор, и тут же по двору разнесся его суровый голос. «Три минуты до приветствия!» «Построиться блоком в колонны по 5 человек. Отсчет от левого крыла. Новобранцам выйти вперед своих колонн», — скомандовал он. Буквально за считанные мгновения на площади появились три ровные колонны. Мы тут же побежали к третьей и встали за парнями. Передо мной оставалось пустое место, так как в первом ряду стояло всего четверо. Кто-то толкнул меня в спину, я обернулась и увидела крупную девушку с волосами, заплетенными в косу. «Шаг вперед», — сказала она сухо, посмотрев ледяным взглядом. Я осталась стоять, не хотелось маячить в первом ряду. Она нагнулась ко мне и зашипела на ухо. «Быстро встань в первый ряд, иначе нарушается строй». «Он и так нарушается. Нас всего 7», — ответила я. «Если ты этого не сделаешь, то пожалеешь», — рявкнула она. Я услышала злость и приказной тон в ее голосе, и от этого во мне забурлила энергия. Она растекалась по всему телу. Мышцы немели, а в голове просыпалось желание выплеснуть силу из себя. Но я сжала руки, чтобы не устроить нежданное представление, сомкнула челюсти и шагнула вперед. На крыльце появился старик и женщина, которые проводили отбор. Старик встал в самом центре, расправил спину, вышел вперед и поднял руку. Вокруг нас в то же мгновение повисла оглушительная тишина. Казалось, даже облака схватили ветер, чтобы ничто не издавало ни звука. «Ученики первогодки, добро пожаловать на утес. Меня зовут Порций. Я приветствую вас в наших стенах. Следующие 3 года здесь ваш дом, а мы — ваши родители. Мы рады видеть вас в этих стенах и надеемся, что вырастим настоящих защитников скал и тех, кто поможет им развиваться. Первые месяцы вам позволено пробовать себя в разных направлениях, чтобы понять, в чем вы сильны. Дальше, как вы знаете, будет отбор, который определит вашу судьбу. Скажу сразу, каждое призвание — ценность для скал. Надеюсь, вы меня не подведете».